12. Пустыня безразлична. Пара десятков муравьев слаженно и упорно копали песок. Передние лапки молниеносно загребали песчинки и выбрасывали их из-под брюха. Стояла невыносимая жара, но насекомые чувствовали себя вполне комфортно. Их тельце покрывала густая серая шерсть, блестевшая под лучами полуденного солнца, самого жаркого в пустыне Мумит. Буря засыпала входы в колонию, потому муравьи спешили вызволить соплеменников из песчаного плена. Через 20 шагов от работающих насекомых поверхность песка зашевелилась. Раздался глухой, раздирающий горло кашель. Показалась человеческая голова. Пыль плотным слоем покрывала волосы, лицо и шею. Проходящий мимо наверняка посчитал бы выжившего за песочную фигуру, если бы кашель не гремел на всю округу. Мужчина прополз несколько метров и упал без сил. «Живой», — прохрипел Гильдерт, ощупывая голову. «Да... Он постарался крикнуть, но горло сводило так, словно в нем застряло лезвие ножа. Сморщившись от боли, рыцарь пролежал несколько минут. Солнце беспощадно пекло, заставляя мужчину шевелиться. Гильдерт кое-как сумел сесть и окинуть округу взглядом. Никого. Пустыня казалась вымершей. Даже муравьи закончили раскопки и укрылись в прохладных коридорах. Рыцарь нащупал капюшон и натянул его на голову. Пыль ударила в лицо. Он снова закашлял. Грудь и глаза жгло. Жажда, неощущаемая вначале, накатила так сильно, что горло свело болезненным спазмом. Оставаться на месте означало верную гибель. Понимая это, Декран заставил себя подняться на ноги. Караванную тропу занесло. Ни одного следа в округе. Вихри до неузнаваемости изменили пейзаж. Гильдерту показалось, что бархан впереди знаком. Возможно, тот самый, который он видел, разговаривая с Сиром Тавином в последний раз. Шатаясь, рыцарь медленно поплелся к цели. Пройдя около мили, он повалился к подножью бархана. Напрягая, как казалось, последние силы, Декран пополз наверх. Раскаленный песок обжигал ладони, но крутой склон не позволял подниматься иначе. Тело усиленно выделяло драгоценную влагу. Пыль на шее и лбу мокла и превращалась в грязь. На вершине дюны хотелось отдохнуть, зарывшись в песок, поглубже, подальше от беспощадных солнечных лучей, но вновь пришлось оглядеться. Пустыня. Бесконечное море песка, окружающее одинокого, истощенного человека. Рыцарь вытащил из ножен меч. Сейчас он казался невероятно тяжелым и невероятно бесполезным. Нести его на себе не хотелось. В условиях, когда каждый шаг давался с трудом, лишний вес играл немалую роль. «Что? Толку теперь он железки?» — с горечью подумал Гильдерт. Он собирался зашвырнуть его вниз и размахнулся, повернув корпус. Взгляд зацепился за пятнышко на горизонте. Солнце светило в спину, и Декран начал всматриваться. Пятно, сначала показавшееся кактусом, медленно двигалось мимо бархана. Рыцарь снова попытался закричать, но с губ сорвался едва различимый хрип. Гильдерт сунул меч обратно в ножны и размахивал руками, мыча при этом так громко, насколько мог. Далекая фигура остановилась и, кажется, заметила стоящего на дюне. Сменив направление, пятно не спеша приближалось. Декран решил идти навстречу, но оружие все же оставил. Обжигаясь, он спустился с бархана. Сир Тавин не узнал выжившего. Солнечные лучи слепили. Впрочем, он и помыслить не мог, что грешники могли выйти живыми из такой смертоносной бури. Только истинные ревнители веры, вроде него, заслужили и дальше нести свет Эсмей по архии, прославлять имя Светлой Девы, гордо подняв праведно разящий меч и белоснежные стяги. Белая ткань, побывавшая в вихрях пыли, сменила цвет на светло-коричневый. Церковник так и не снял кольчугу. Даже кольчужные чулки, плотно забитые песком, продолжали тяжелить ноги. Ледяной стойко сносил муки, воодушевляя себя молитвой. Многие на его месте пали бы духом, но Тавин радовался. Он улыбался, глядя на небо, ведь погибшие в буре братья восходили к облакам по золотой лестнице. Там, в чистилище, они займут почетное место рядом с богиней, пополнив ряды небесной рати. А ему еще предстоят испытания. Светлая Дева решила, что священная миссия очищения не окончена. Потому он, сир Тавин, еще ходит и дышит. «Какая ирония!» Выдавливая слова, Гильдард прервал благоговейную эйфорию ледяного. «Не пойму, как я выжил, но какое же чудо!» Мужчина улыбнулся, и сухая кожа губ тут же лопнула. Кровавые прожилки возникли перед глазами Тавина. «Ты выжил тоже?» «Так вот в чем промысел Эсмей!» Церковник вскинул правую руку и принялся креститься. «Богиня направила меня, чтобы положить конец греховной душе, отправить ее на вечные муки к Асмодею. Ты...» Орденец ткнул пальцем в лицо Гильдарта, стоявшего на удалении 5 шагов. «Демон! Напился крови! Вот в чем заключается моя священная миссия!» Сир Тавин выпучил глаза и бешено орал. «Я уничтожу тебя, Белиал! Да, больше ты никого не собьешь с праведного пути. Никто по твоей прихоти больше не нарушит заповеди и не снизойдет в порог. Умри!» Звякнуло лезвие извлекаемого меча. Гильдард держал оружие наготове, позволив противнику самому преодолеть разделявшее их расстояние. Внезапная встреча и сражение придали истощенному телу энергии. Сердце бешено заколотилось. Рыцарь почувствовал себя свежим и собранным, от усталости не осталось и следа. Ледяной атаковал сверху. Взявшись за рукоять 2 руками, он вложил в удар всю имеющуюся силу. Если бы лезвие достигло цели, то могло располовинить противника до живота, но Декран шагнул в сторону и подставил оружие под меч противника. Раздался звонкий лязг стали. Пучок искр вспыхнул вместе соприкосновения металла. Безумие, усугублявшееся удушьем и истощением, целиком поглотило сира Тавина. Он перестал ощущать реальность. Церковник видел перед собой окровавленную челюсть, оскалившуюся 2 рядами острых, как пики зубов. Голова и тело противника иссохли. Волосы выпали, а их место заняли 4 длинных рога, устремленных к небу. Руки демона удлинились, а на правой вырос уродливый костяной отросток, который использовался как оружие. Нечисть не имела ног и парила над землей, без особого труда уходя от атак. Озверевший церковник наносил удар за ударом. Звон стали оглушал. Гильдард блокировал и делал редкие выпады. Ледяной не зря считался в Ордене одним из самых умелых и опасных бойцов. Даже в состоянии истерии Орденец бился искусно. Декран, изначально планировавший измотать противника, сам терял силы и инициативу. Лезвие меча порезало сукно и добралось до плоти. Скользящий удар пришелся в правую грудину и пробороздил вниз. Капли крови брызнули в сторону. От боли перехватило дыхание, но острие рыцарского клинка уже летело вперед. Сир Тавин ликовал. На мгновение его охватило торжество. Великий подвиг. Победа над Белиалом, одним из самых могущественных демонов и заклятым врагом Святой Церкви. Он обладал почти неограниченными возможностями и мог выполнить любое желание смертных, в обмен на душу, само собой. Но больше всего Белиала развлекали церковники, которых он подбивал нарушить заповеди и следовать собственным порокам. И вот бич святости почти повержен, ему пущена кровь. И никем иным, а сиром Тавином, сыном Горняка, избранным Светлой Девой для великой миссии. Ледяной не успел ничего больше сообразить. Острие вонзилось между глаз и уперлось в кольчужный капюшон с обратной стороны. Смерть мгновенно пожрала сознание Орденца, но на лице застыла блаженная улыбка. Держа рукоять, Гильдард толкнул стопой обмякшее тело. Клинок, окрашенный кровью, покинул убитого, который глухим ударом встретился с раскаленным песком, чтобы навсегда в нем и остаться. На поясе бывшего командира висел небольшой бурдюк. Декран лихорадочно дергал за бляшку ремня, пытаясь поскорее стянуть его с мертвеца. Отбросив ремень, рыцарь жадно припал к горлышку. Живительная влага смочила горло. Глоток дался с болью, но все тело отозвалось на него благодарной дрожью. Теплая, но такая прекрасная и желанная вода. Всего 2 глоточка. Маленьких, но таких важных и нужных. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Гильдард смотрел на довольное лицо сира Тавина. Кровь заполнила открытые глаза и стекала к ушам, словно слезы. «Ты даже после смерти продолжаешь возражать». Говорить стало заметно легче, но усталость возвращалась. Снова почувствовался невыносимый жар. Резкая боль скрутила правый бок. Ноги подкосились, и мужчина упал на колени в изголовье трупа. Кровь обильно смачивала кафтан. Декран срезал с ледяного сюрко и вывернул его наизнанку, где ткань еще оставалась более-менее белой. Кряхтя и морщась от боли, мужчина стянул с себя одежду. Солнце тотчас ожгло белую мускулистую спину. С помощью меча, зажатого между ног, сюрко за минуту превратилось в лоскуты. Сложив несколько полосок ткани вместе, рыцарь скрутил их в плотный валик и силой прижал к ране, придавив бицепсом. Повернувшись, он лег, навалившись всем весом на правую руку. Подождав около 5 минут, осторожно поднялся и прихватил валик длинными лоскутами, пропустив их через плечо и подмышкой. Открытая для солнца кожа краснела. Ее начинало жечь. Гильдард оделся так быстро, как мог, опасаясь разбередить рану. Над головой послышался свист. Рыцарь посмотрел в небо, прикрывая глаза ладонью. 2 стервятника кружили над местом сражения, ожидая возможности полакомиться свежатиной. Мужчина усмехнулся. «Кушать подано». Опираясь на меч, Гильдард поднялся. Солнечные лучи продолжали печь спину. По нестерпимому жару он догадался, что сейчас примерно середина дня, и вспомнил, что полуденное солнце всегда светит с юга. Но одно дело определить сторону света, а другое — понять, куда идти. Глаз ящера, по прикидкам, находился западнее, поэтому мужчина повернул налево и, полагаясь на удачу, зашаркал ступнями по песку. К вечеру солнечный диск светил прямо в лицо. Жара потихоньку спадала. Усталость свинцовыми цепями сковывала мускулы. Пустой бурдюк уныло болтался на поясе, постукивая по бедру. Вода заняла все мысли и желания. Какие-либо жизненные переживания перестали существовать. Гильдарту хотелось одного — глотка воды. Совсем не важно, какой она будет. Пускай горячая, пускай мутная и затхлая, пускай с ошметками грязи. Главное — жидкая. Перед глазами возникла огромная лужа посреди двора замка в Фонтенель. 5-летний Гильдард разглядывал 3 поросят, что плескались в грязи и хлебали дождевую водицу. В этот день он впервые должен был встретиться с отцом. Мальчик захотел поймать поросенка за торчащий хвостик и осторожно подкрадывался. Планируя внезапную атаку, будущий рыцарь прыгнул, но раскисшая земля предательски покатилась под ногой. Он рухнул в грязную воду, испачкав новенький зеленый кафтан, сшитый специально по случаю приезда лорда Декран к сыну. Дерден кинулся к воспитаннику, но лорд Уоллес уже проехал через Барбакан. За ним следовал 10 рыцарей со стягами дома господина. «Где?» Гневный взгляд упал на бывшего защитника леди Катрин. «Этот?» Дерден нерешительно подошел, держа на руках сопливого мальчонку, измазанного в грязи. Ребенок таращился на лорда серыми глазками и шмыгал носом. Темная вода стекала с его штанишек и капала на землю. Уоллес брезгливо поморщился. «Молись всех богов, которых только знаешь», — сказал тогда отец, обращаясь не то к Сквайру, не то к маленькому сыну. Повернул коня и больше не появлялся в замке Фонтенель, который достался ему в качестве приданного покойной жены. Мальчик подумал, что сейчас получит хорошую взбучку от наставника, но тот со слезами на глазах крепко обнял его, несмотря на испачканную одежду. Первый и последний раз. Гильдард и забыл об этом моменте, но сейчас он всплыл в памяти. Нет, не из-за отца или Дердена, а из-за грязной лужи, в которую ныне хотелось зарыться по уши и, растолкав поросят, приложиться губами к спасительной влаге, наполнить рот водой и с наслаждением проглотить. Резкое похолодание пришло вместе с темнотой. Рыцарь подумал о том, что лучше бы передвигаться по пустыне ночью, а днем отдыхать, но где же отыскать укрытие от палящего солнца? Из вещей только длинный меч, который мужчина решил все же нести, и пустой кожаный бурдюк. Все остальное сгинуло вместе с верблюдами. Вдалеке послышался вой шакалов. Измученное тело отказывалось идти дальше, но Гильдард боялся замерзнуть насмерть или стать добычей хищников. От холода колотило так сильно, что зубы, стуча друг об друга, оглушали. Дрожь сводила мускулы. Обняв себя руками, мужчина смог пройти еще 2 часа, прежде чем рухнул в холодный песок. Как только голова коснулась опоры, сознание моментально померкло, не обращая внимания на изнуряющий холод. Сны редко посещали наследника Декран. Но в этот раз рыцарь видел все как наяву. Он оказался на ступенях какого-то монументального сооружения. Массивные колонны из черного камня поддерживали арочный свод. Повсюду, на стенах, потолке, колоннах, вырезаны жуткие картины. Армии мертвецов брели по земле, пожирая все, что встречалось на пути. Черный маг парил над ними. Его глаза светились сине-зеленым светом, даже в камне. Гильдрат поспешил пройти арки. За ними мрачный тронный зал, устланный алыми коврами. Пустые жаровни, расставленные вдоль прохода к белевшему трону, внезапно вспыхнули зеленоватым пламенем. Тени заплясали по стенам. Рыцарь пошел вперед. Подойдя к трону, мужчина с ужасом отпрянул. Свежие кости, на которых еще виднелись куски человеческого мяса, вот из чего состоял зловещий престол. Но кто же занимал его? Где владелец? Гильдрат в панике озирался, пытаясь нащупать меч. Оружие пропало. Только пустые ножны легонько оттягивали ремень. Перед ним возникла молоденькая, черноволосая девушка. Ее симпатичное лицо скривило от боли. Голова оказалась разбита, и из-под волос текла густая кровь. Алые струйки капали на щеки и губы. Мертвецкий ледяной взгляд пробирал до костей. Гильдрата затрясло от холода и страха. «Но зачем?» Незнакомка находилась всего в паре метров, но ее голос раздавался откуда-то издалека. Он казался мертвым и безжизненным. Декран с ужасом отметил, что она не шевелит губами. «Зачем ты убил меня? Я лишь хотела жить. Теперь дева отомстит. Ничто не сдержит ее гнева». Гильдар схватился за голову. Она разрывалась от оглушающего крика. Плоть девушки внезапно зашевелилась, будто сотни жуков ползли под кожей. Острый подбородок значительно удлинился. Позвоночник тоже начал расти вверх, заставляя тело скручиваться. Лицо уродливо перекосило. Через мгновение от прежней красавицы не осталось и следа. Большое чудище с копытами, шипастым хвостом и длинными когтями кривило жуткую морду. Вязкая слюна капала на ковер и прожигала в нем дыры, словно раскаленный уголь. «Слишком поздно, рыцарь», — за спиной раздался старческий голос. «Правление живых окончено». Развернуться Декран не успел. Чудище пронзило правую сторону корпуса когтями. Зловонная челюсть разомкнулась. Слюна брызнула в лицо, кожу зажгло. Мужчина схватился за него, пытаясь смахнуть вязкую слизь, но ничего не получалось. Гильдард закричал от отчаяния и вздрогнул. Солнце принимало правление над пустыней и безжалостно светило прямо в лицо. Чудище исчезло, а вместе с ним и загадочный старик, и черный храм. Рыцарь облегченно вздохнул, но жажда не позволила расслабиться. Корчась от боли в правом боку, мужчине удалось подняться на ноги. Ему показалось, что стая птиц кружит вдалеке над барханом. «Вода?» Гильдард спросил у пернатых, но, не дождавшись ответа, спешно зашагал к дюне. Обойдя песчаный холм, он увидел, как на горизонте мерцала полоса синеющей воды. Птицы, кружившие над барханом, пропали. Быстро же они добрались. «Сейчас бы тоже пару крыльев до полета сразу в воду», — подумал Декран и в приподнятом настроении отправился утолять жажду. Он совсем позабыл о выбранном ранее направлении. Пройдя около получаса, рыцарь остановился. Удачно обнаруженный оазис так и не стал ближе. Гильдард рухнул на колени. «Мираж», — мелькнуло в мыслях. Солнце и обезвоживание продолжали медленно, но верно убивать. Рассудок мутило, но мужчина не сдавался. Снова заставил себя встать и идти, но уже не соображал, куда. Остановка означала смерть, а движение оставляло надежду на спасение. Какое-либо ощущение времени пропало. Организм словно отключил все ненужные функции, направив остатки энергии на требуемые для выживания занятия. Зрение совершенно испортилось, глаза заволокло белой пеленой. Гильдард с трудом видел собственные ноги, а окружение вовсе растворилось в мерцающей мгле. «Мерзость!» Отец брезгливо поглядывал на старшего сына. «И этому слабаку я должен все оставить?» Гладко выбритый старик прихрамывал на правую ногу, делая из золотого кубка маленькие глоточки. «Вино со льдом?» Рыцарь не поднимал глаз. «Это все, что тебя интересует. Права была, Зенат. Ты недостоин стать лордом. Зря не позволил ей тебя отравить». Гильдрат всегда боялся отца и не смел ему перечить. «Молчишь? Я только и делал, что пытался заслужить твою любовь. Бездарно. Мне стыдно, что я назвал сыном такое ничтожество. Ты носишь мою фамилию, но ничего моего в тебе нет. Хватит. Сейчас ты подохнешь, и этот позор сгниет вместе с тобой». Мужчина остановился. Воздух со скрипом вырывался из легких. Рыцарь поднял голову и посмотрел в карие глаза старика. На измученном и обожженном лице возникла ухмылка. Губы вновь лопнули, но Гильдард не почувствовал боли. «Пусть так. Но все, чем ты дорожил, сгниет вместе со мной». Удар меча разрезал воздух. В него мужчина вложил остатки истощенных до предела сил. Тело рухнуло на раскаленный песок. Он хотел последний раз взглянуть на небо. Мать, по которой Гильдард тосковал всю жизнь, могла быть где-то там. Капеллан замка Фонтенель сказывал, что леди Катрин на небесах. Может, хоть в смерти получится обрести тепло, которого так не хватало долгие годы, проведенные в холодной крепости. Удалось повернуться на бок. Бархан закрыл весь обзор. Песок. Никакого неба. Горделивый хищник грациозно спускался к Гильдарду. Его пышная черная грива слегка развивалась от слабого ветра. Показав клыки, он зашелся в страшном и протяжном рыке. Величественное животное почуяло запах добычи. «Асад», — прошептал рыцарь и потерял сознание. Конец книги. Читал Вадим Ярудкин. Сентябрь 2023.